Субэтнос против суперэтноса. Результатом появления нового субэтноса было то, что Рим одержал целый ряд новых побед. Была завоевана Сирия, Месопотамия, Помпеем, Галлия, Цезарем. В Германию ходили римские войска. Египет и Иллирию подчинил себе Октавиан после гибели Антония. Империя стала грандиозной, охватившей половину современной Западной Европы и значительную часть Ближнего Востока. Граница оказалась длинной и труднозащищаемой, поэтому в легионах была нужда. И легионы все время пополнялись набором желающих добровольцев, которые находили себе таким образом хлеб и пищу, славу и место в жизни, уже описанным естественным путем. Итак, выделившись из общего населения огромного римского империума, включавшего в себя и, собственно, Италию, метрополию, так сказать, и завоеванные страны, называвшиеся провинциями, легионеры сначала были весьма дисциплинированы и добросовестно несли свои обязанности. Они подчинялись своим командирам, которых назначал Сенат, героически сражались в гражданских войнах, защищая своих командиров, побеждая те ополчения сторонников республики и старых порядков, которые были им неприятны, потому что легионеры предпочитали подчиняться не чужому гражданскому сенату, а своему командиру, ставшему товарищем в походах и опасностях, которые они переносили. Так они привели на престол сначала Цезаря, потом Августа с Антонием. Потом они поддерживали всех людей, которые ими командовали. А командующий армией назывался император, то есть повелитель. В старинном смысле слова «победоносный полководец». Этим титулом легионеры наградили Германика в 16 году за победу над германцами на равнине у реки Везер. Он был никакой не царь, не глава правительства. Он был командир войска, император. И все это продолжалось довольно благополучно до 68 года, когда проявилась первая попытка перехода к обскурации, хотя и неудачная. Дело в том, что очередной император Нерон вел себя настолько безобразно, что вызвал всеобщее негодование во всех западных областях империи. В восточных его как-то терпели, потому что он был далеко и благоволил к восточным людям, грекам и особенно к сирийцам и малоазиатам. Но тоже, вообще говоря, за него никто не собирался заступаться, когда произошло восстание, которое его погубило. Вот на нем-то мы и сосредоточим внимание. Первое восстание против тирана возглавил командир аквитанских легионов некто Юлий Виндекс. Юлий Виндекс был потомком аквитанских царей. Примечательно, что все противники Нерона были уроженцами западных провинций, а восточные симпатизировали ему. Его поддержали испанские легионы, которыми командовал Гальба. Не выступили в защиту императора рейнские легионы, которыми командовал пьяница Виттелий. То есть вся западная часть от рейнской границы, аквитанские легионы, испанские легионы, все это отложилось от империи. А здесь были наиболее боеспособные войска, с которыми никто не мог равняться. Виндекс и Виттелий довольно быстро договорились друг с другом, а Гальба вообще был другом Виндекса. Но оказалось, что нижнерейнские легионы, они состояли не из германцев, а из тех же римлян, решили схватиться с аквитанскими легионами. И удержать их от столкновения было невозможно, хотя вожди уже достигли договоренности. Виндекс пал в этой кровопролитной битве. Инициативу подхватил Гальба, который, захватив Рим, подчинил его себе. В Риме существовал корпус преторианцев, гвардейцев, охранявших порядок, сенат и особу императора. Эти преторианцы, увидев, что Гальба наводит среди них порядки и усиливает дисциплину, убили его и выбрали своим предводителем одного из собутыльников Нерона, которого звали Атон. Это был очень приличный человек. Он пьянствовал и развратничал с Нероном, но никого не убивал,

Претрианцы получили деньги в виде подарков, а Юлиан стал императором.